Глава вторая. Таисия. С Артуром мы знакомы еще со школы. Он нравится мне с самого первого дня. Не знаю, чем. Характер у Артура, прямо скажем, не мед. Он мог поздороваться и даже подарить скупую улыбку, а на следующий день пройти мимо, словно я прозрачная. Мог съязвить, обидеть словом или, заломив бровь, смотреть на меня, как на недоразумение. Иногда мне казалось, он забывал, как меня зовут, и нарочно называл Таней или Тоней. Это сильно обижало. По этой причине я, издалека вздыхая по нему, всегда старалась держаться от него подальше. К тому же такие, как я, не в его вкусе. Ему нравятся уверенные, дерзкие, острые на язык и при этом красивые девочки, такие, как моя подруга Настя. В нее он был влюблен по-настоящему и был готов принять даже с чужим ребенком. Я была рядом, когда он приезжал к ней и возил их с малышом в больницу. Видела, как он смотрел на нее и злился, что она не дает ему шансов. Но потом Кирилл, парень, от которого она родила, вернулся, взял Настю в осаду, и Артур отступил. После этого видеться мы с ним стали нечасто, на редких встречах выпускников, да вот как сегодня. Стоя в душевой кабине под горячими струями, в третий раз намыливаю волосы шампунем. Пытаюсь смыть с себя уличную грязь и разъедающий кожу жгучий стыд. «Я думал, ты все еще влюблена в меня». Насмешка в его глазах имела эффект хлеще, чем окатившая с головы до ног волна грязной дождевой воды. Откуда он знает? С чего взял вообще? Неужели Настя разболтала? Зачем? Тоже пыталась устроить мою личную жизнь, подпихнув меня Артуру. Для чего? Она ведь не могла не понимать, что такое, как он, никогда не посмотрит на такую, как я. Артур Рокотов — иной уровень. Его мать — известный в городе кардиохирург, а отец — владелец крупной строительной компании. Он ездит на дорогой тачке, и у него квартира в престижном районе. Он знает себе цену и никогда не скромничает. Зачем ему Тася Миронова, серая, мокрая, безродная мышь? Смываю пену с волос и принимаюсь за тело, поглядывая на себя в узкое зеркало. Мне бы похудеть в некоторых местах, сделать пластику и поработать с психологом. Глядишь, тогда Артур посмотрел бы на меня, как на девушку. Хотя, чтобы он смотрел на меня, как на Настю, мне следовало родиться Настей. Я вообще удивляюсь, как он узнал меня сегодня. Мы не виделись больше полугода. Лиза после окончания универа смогла устроиться работать в компанию его отца и иногда приносит мне новости. Отношений у Артура нет, но короткие интрижки все же случаются. Подруги считают, что он все еще любит Настю, а я тоже так думаю. Поэтому и не заводит постоянную девушку. Услышав, как в прихожей уже в третий раз звонит мой телефон, раздвигаю дверцы душевой и выскакиваю наружу. Если это не могут дозвониться кто-то из братьев, они будут здесь уже через полчаса, ну его нафиг. Скользнув ступней по кафелю, в последний момент успеваю ухватиться за край стиральной машинки и тем самым удержаться на ногах. Ай, блин, давай, ага, сломай лодыжку и сделай этот день поистине незабываемым, бурчу со злостью на себя, корова неуклюжая. Срываю с крючка полотенце, быстро обматываюсь и пулей вылетаю из ванной. На экране лежащего на полке у зеркала телефона имя моей любопытной подруги. Тяжело вздохнув, шлепаю босыми ногами в комнату и падаю в кресло. Принимаю вызов и перекладываю мокрые волосы на одно плечо, чтобы вода с них стекала на полотенце. «Ну, почему трубку не берешь? Вы еще в ресторане? Как он? Ты его сфотографировала?» — стреляет Лиза дробью в ухо. «В каком ресторане, Лиз? Он выпрашивал у меня на пиво». «Что? Ага. А еще он очень низкий и пришел в растянутых трениках». «Срань, господня! Я надеюсь, ты его сразу же послала?» «Он мне розочку подарил». Мямлю, вспоминая, что она валяется где-то на полу в прихожей. «Жалко, в вазу поставить надо». «И ты надавала ему ей по морде?» — спрашивает с надеждой. Потом ему позвонили собутыльники и позвали пить пиво. Он сразу побежал к ним, продолжаю рассказывать на одной ноте. А я пошла на остановку, но попала под сильный дождь. Промокла насквозь, кое-как добралась до остановки, но там меня с ног до головы водой из лужи окатила проезжающая мимо машина. «Чего?» Грязь была даже в ушах. Машина потом вернулась, и я увидела, что в ней сидит Артур Рокотов. «Погоди», — перебивает меня, хохотнув. «Ты мне сон свой рассказываешь? Тебе кошмар приснился, да?» «Если бы. Эта грязненькая история теперь навсегда со мной. Мне следует научиться жить с этим. Убей меня, Лиза». «Нет, подожди, это правда?» «Правда». Два раза громко хрюкнув, Лиза начинает хохотать. Я отнимаю телефон от уха и терпеливо пережидаю приступ её веселья. Мне, наверное, тоже было бы смешно, если бы в том седане был не Рокотов, если бы он не заявил о том, что я в него влюблена. Лизе такое рассказывать нельзя, она быстро раскрутит меня на исповедь. «Ладно, Таська, выдыхает шумно. Первый блин комом, ничего страшного. Второй. Ну, второй, Бог любит троицу. Третье свидание точно будет удачным». «Нет, Лиз, никаких свиданий больше. Ну их». «Что?» — охает она. «Нет-нет-нет-нет, не вздумай опускать руки. А ты как хотела, милочка. Некоторые годами на сайтах сидят, чтобы встретить свою судьбу». «Годами? Я не хочу годами». «Ладно, сделаем перерывчик, а продолжим чуть позже, ок?» Демонстративно соплю в трубку, а подруга продолжает. «У Кулёмина новая тёлка, слышала?» «Нет, откуда?» — отзываюсь вяло. Полотенце промокло насквозь, мне становится холодно. «В субботу зовёт всех на дачу. Пойдём знакомиться?» «Я пас». «Почему?» «Во-первых, я 100 лет ни с кем не встречалась. Они, наверное, уже не помнят, как я выгляжу. Во-вторых, поперхиваюсь воздухом и замолкаю. Во-вторых, думаешь, там Рокотов будет? Да ну, вряд ли. Он с нашими не особо связь поддерживает». «Я тоже не особо». «Так, Миронова, быстро подтерла сопли и начала готовиться к субботе. С таким настроением ты вообще никогда замуж не выйдешь».